Глава 15. «Что вы здесь устроили?» — потребовал он объяснений. Его глаза сверкали от гнева. «Ничего особенного, правда, Демиар? Всего лишь истребили небольшое нашествие зомби». Стоило Гевару увидеть следы недавнего смертоносного столкновения в виде вздыбленной местами земли и пепла вместо трупов зомби, как он тотчас пришел в ярость. «Объяснитесь немедленно», — рявкнул он. «На каких объяснениях вы настаиваете? Оглянитесь вокруг и сопоставьте факты. Мы только что предотвратили угрозу прорыва нежити. Зомби загнаны в портал и...» «Молчать», — прервал меня Гевар. «Вы оба нарушили протокол. Увидев зомби, вам стоило немедленно сообщить о ситуации в Совет по магическому контролю. Я занимаюсь нежитью». После стольких усилий он посмел нас обвинять? Во мне начала закипать злость. «То есть вместо того, чтобы спасать местных жителей, мы должны были позволить зомби уничтожить полгорода, пока вы поднимете свою драгоценную бюрократическую задницу и явитесь сюда?» Гевар шумно выдохнул, но прежде чем он успел ответить, Демиар выразительно посмотрел на него. «Осторожнее, выбирай слова. Не забывай, ты разговариваешь с моей женой». «Она нагрубила мне». Ларина сказала чистую истину. «Тебе также следует помнить, я не рядовой, смотрящий за порядком. Мне, как главе департамента, не нужно твое разрешение на устранение угрозы в городе. Мой отдел отвечает за безопасность горожан». Гевар шумно выдохнул. «Мы это посмотрим. Я отправлю на тебя жалобу в совет». «Твое право», — равнодушно отреагировал Демиар. Боевики, подчиняющиеся ему и сражавшиеся с нами бок о бок, стремительно вышли из-за угла дома. «Верховный ведьмак, мы нашли тело Мотриха в подвале. Его растерзали зомби». Стоило сразу догадаться при виде зомби, куда делся пропавший сотрудник. Тут из дома появилась вторая группа. Она относилась к подразделению Гевара. «Найдена мертвая женщина». Прежде чем нас обвинили в ее смерти, я невинно поинтересовалась. «Случайно вы обнаружили труп не мадам Гасанье, которую убил верховный жрец?» Взгляды собравшихся обратились к нему. Он вернулся к нам вместе с главой магического контроля и молча стоял в стороне. Гевар подошел к нему и негромко спросил. «Зачем вы убили ту женщину? Я не сомневаюсь, у вас на то имелась веская причина, но мне хотелось бы услышать вашу версию произошедшего. Осталось только добавить, чтобы я мог вас защитить. Разве глава отдела, наделенного неограниченной властью, не должен быть беспристрастным?» Жрец поднял глаза. В них совершенно не светилось раскаяние. «Я выполнял свой долг. Умалишённая хозяйка пыталась напасть на леди Ларину. Мне ничего не оставалось, кроме как убить ее, защищая драгоценную супругу его сиятельства». Я в шоке вытаращила глаза. При любом раскладе женщина вряд ли могла нести для меня серьезную угрозу. Жрец почему-то так решил. В итоге ни подтвердить, ни опровергнуть его слова я не смогла. «Простите, я ничего не видела». Гевар поскреб затылок и тяжело вздохнул. «Мы обязательно разберемся с этим позже. А пока предлагаю всем, кто участвовал в сражении с зомби, отправиться по домам. Вам необходим отдых. Утром на своем столе, Демиар, ты найдешь мой отчет». Супруг, стоявший рядом со мной, надменно вскинул голову. Его глаза цвета расплавленного серебра сверкнули раздражением. «Гевар, я ценю твое беспокойство. Но не стоит забываться и раздавать мне советы. Моя команда остается. Позже прибудет дополнительная бригада». Я едва сдержала усмешку. Ловко он поставил выскочку на место. Гевар слегка побагровел, но промолчал. Видимо, решил не разводить заведомо проигрышную дискуссию при подчиненных. Умно. Закончив с ним, Демиар повернулся ко мне, и его взгляд смягчился. «Ларина, позволишь мне проводить тебя в отель? Тебе сейчас не стоит оставаться одной». «Боишься, ее кошмары замучают?» — с усмешкой спросил Гевар. «Тебе какое дело? Лучше иди и займись чем-нибудь полезным». Снова осадил его Демиар. Гевар поджал губы и ушел. «Идем?» — напомнил мне супруг о своем предложении. Я хотела было возразить, в конце концов, я не какая-нибудь беспомощная девушка. Однако нечто подкупающе приятное, промелькнувшее в его взгляде, заставило меня передумать. Может быть, это была искренняя забота, а может, мне просто хотелось подольше побыть рядом с ним. «Вызывай портал», — согласилась я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более нейтрально. Демиар взмахнул рукой, и перед нами вспыхнула сияющая арка. Я невольно залюбовалась ее переливами. Всегда поражалась, как что-то столь магически мощное может быть одновременно таким прекрасным. «Дамы, вперед!» — с легкой улыбкой произнес Демиар, жестом приглашая меня войти в портал, и я без лишних споров прошла. Магические воздушные ленты окутали меня мягким коконом, и в следующее мгновение я очутилась в стенах моего гостиничного номера. Накатила усталость, я беспомощно опустилась в ближайшее кресло. Вышедший следом за мной из портала Демиар, видя мое состояние, направился к выходу. «Останься!» — вырвалось у меня, прежде чем я успела себя остановить. Демиар в ожидании пояснений повернулся ко мне, и я поспешно добавила. «На ужин, я имею в виду, на ужин останешься?» Не сводя с меня пронизывающего до волнительных мурашек взгляда, он ответил. «С удовольствием». Укрыв меня теплым пледом, он распорядился насчет ужина. Вскоре лакей вкатил в мой номер двухъярусную тележку, заставленную изысканными явствами и с графином дорогого свежевыжатого сока. Мы решили поужинать на диване перед низким столиком. По нашей просьбе лакей переставил туда тарелки с едой. Мои пальцы слегка дрожали, когда я потянулась за наполненным бокалом, и неожиданно горячая ладонь Демиара накрыла их. Я смутилась и посмотрела на него. Не отводя от меня глаз, он протянул свободную руку и невесомо коснулся моего лица. Кончики его пальцев скользнули к виску, и он неторопливо заправил выбившуюся прядь за ухо. От этого дурманящего ощущения близости я не могла пошевелиться. Потом Демиар отстранился и заговорил о работе, будто не произошло ничего особенного. Разговор протекал плавно. Обсудив работу, мы перешли к тому, чем я занималась последние годы, почему хотела переманить свою бывшую помощницу. Демиар сидел настолько близко, что я ощущала тепло его бедра, прижатого к моему. Когда наши руки случайно соприкасались, по коже пробегали мурашки. Стоило мне поймать его взгляд, и он наклонился ближе. «Похоже, я заранее обожаю миссис Фиелину. Она заботилась о тебе, пока я находился вдали». Я почувствовала, как краска приливает к щекам. «Забыл? Я не нуждаюсь ни в чьей заботе». Попыталась отшутиться, но голос предательски дрогнул. «Всем иногда нужно, чтобы кто-нибудь о них заботился». Демиар ласково коснулся моей щеки, и я испуганно отпрянула. Слишком сильно его прикосновения действовали на меня. Стоило с этим заканчивать. За разговорами мы не заметили, как часы пробили полночь. Поблагодарив за ужин, который, к слову, сам Демиар и оплатил, он поднялся с дивана. «Мне пора», — с явным сожалением произнес супруг, и я почувствовала странное разочарование. Ничего не говоря, проводила его до двери. На прощание Демиар поднес мою руку к своим губам и неожиданно поцеловал запястье. По моему телу пробежала томительная дрожь. Сердце бешено заколотилось. Что это было? Он отстранился, прежде чем я одернула руку. «Доброй ночи, Рина», — произнес он и покинул номер. Готовясь ко сну, я долго не могла успокоиться. Прежде чем забраться в постель, бесцельно слонялась по комнате, то и дело замирая у окна и вглядываясь в ночную темноту. Память снова и снова возвращала меня к тому моменту напряженного ожидания, которое повисло в воздухе между нами перед уходом Демиара. Закусив губу, вспомнила его прикосновение за ужином, и на коже вновь выступили мурашки. Измучив себя воспоминаниями, я обессиленно рухнула на кровать. Сна не было ни в одном глазу. Мысли беспорядочно метались, возвращаясь к сценам из нашего с Демиаром прошлого и настоящего, хоть граница между явью и грезами постепенно стиралась, становясь размытой. В некоем полузабытье я и провалилась в сон. Утро наступило слишком быстро. Проснулась с ощущением, будто едва сомкнула глаза. В голове продолжали крутиться обрывки сладких снов, в которых фигурировал некий темноглазый маг. Заставив себя встать, принялась собираться на работу. Выбрав брючный костюм цвета морской волны, отправилась умываться. Заказав в номер кофе с тостами, вместе с теплой чашкой, присела на широкий подоконник, любуясь утренним городом. На фоне открывшегося вида за стеклом промелькнуло приближающееся белое пятно. Спустя мгновение я увидела, как в комнату влетела белоснежная птица. Она просочилась сквозь стекло, а не через открытую форточку. Почтовый вестник опустился на ладонь и рассыпался облачком сверкающих искр, оборачиваясь в конверт с письмом. Нетерпеливо вскрыв его, глазами пробежалась по написанным строчкам. «Дорогая Ларина, мне срочно нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, зайди перед началом рабочего дня в кафе «Сладкая фея». Оно находится рядом с департаментом. Буду ждать тебя там. Не опаздывай, это важно». В конце стояла подпись «Тии». Естественно, я не могла ей отказать. Наспех допив кофе, схватила сумку и выбежала из номера. В голове роилось тысяча вопросов. Что случилось? К чему такая спешка? И как я умудрюсь не опоздать на работу после нашей встречи? Где-то на задворках сознания пульсировала еще одна мысль. Интересно, увижу ли я сегодня Демиара? И если да, то как мне себя с ним вести после вчерашнего? С этими мыслями я вылетела на улицу. Кафе находилось буквально в 5 метрах от департамента. Маленькое уютное заведение с яркими вывесками и круглыми столиками на крытой веранде привлекало внимание прохожих. Дверь под моим напором со звоном отворилась, и я вошла в помещение, озираясь по сторонам. Тия сидела за дальним столиком у самого окна. Заметив меня, она махнула рукой. Запах свежеиспеченных булочек с корицей щекотал ноздри, заставляя желудок предательски урчать. Пообещав себе в обед угоститься выпечкой, я прошла к столику Тии. Ее темные локоны свободно падали на плечи. Оливкового цвета платье, расшитое серебряными нитями, мягко облегала округлые плечи. Глаза Тии лучились теплом, а рука инстинктивно лежала на животе, оберегая еще нерожденного малыша. «Наконец-то!» — воскликнула она, когда я заняла стул напротив. «Я начала опасаться, что ты сбежала в свою лесную глухомань и стала отшельницей». Я хмыкнула и улыбнулась. После вчерашнего вечера подумывала об этом. Пообщавшись со жрецом, я успела понять, что жизнь среди говорящих грибов и фальшиво поющих деревьев куда лучше. Тия заливисто рассмеялась. «В подобном тоне о верховном жреце никто не говорил. Он заслужил упоминание о себе и куда хуже». Внезапно улыбка сошла с ее губ, и лицо стало серьезным. Тия наклонилась ко мне и понизила голос. «Ларина, у нас мало времени. Виллиан может в любой момент прийти сюда и потребовать, чтобы я немедленно вернулась во дворец для очередного крайне важного совещания о выборе цвета занавесок в тронном зале». Я кивнула, и Тия, хмурясь, продолжила. «Не отпирайся, я знаю, что Фалир передал тебе зелье для проверки». Мое сердце пропустило удар, а затем забилось с удвоенной скоростью. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, и невольно огляделась по сторонам, ожидая увидеть королевских гвардейцев, готовых схватить меня за незаконное исследование королевского зелья. Отлично. Такими темпами я скоро параноиком стану. Исследовать королевское зелье без разрешения было крайне рискованно, но я знала, на что шла. «Эй, успокойся, Ларина, у меня нет к тебе претензий. Если правда всплывет наружу, я скажу, что сама попросила тебя проверить зелье. Ты же не могла отказать своей будущей королеве». Тия положила бледную руку на мою, и я почувствовала, как напряжение постепенно отпускает. «Никто не отправит тебя в подземелье. Хотя, знаешь, там довольно уютно. Особенно после того, как я заставила Виллиана поставить там мягкие кресла для заключенных. Слишком он изводил меня своей заботой». Представив себе роскошно обставленное подземелье с бархатными занавесками и хрустальными люстрами, я не смогла сдержать улыбку. «Выходит, ты не злишься?» — осторожно спросила я, все еще не до конца доверяя ей. Тия махнула рукой, чуть не сбив со стола вазу с цветами. «Злюсь нисколечко». «Получается, ты умышленно подослала ко мне Фалира?» «Признаться, дорогая, я и сама хотела попросить тебя об этом одолжении, но не знала, как подойти с этим к тебе. Инициатива передать тебе зелье на исследование полностью принадлежит моему помощнику». Тия подмигнула мне и отделила ложечкой кусочек пирожного, которое ей принес официант. «Правильно понимаю, тебя интересуют результаты исследования?» Тия с громким стуком поставила чашку с чаем на блюдечко, и несколько посетителей обернулись в нашу сторону. Она наклонилась ближе и сказала: «Ларина, давай, не тяни, рассказывай, что тебе удалось выяснить?» Я огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто не подслушивает нас, и поделилась результатами своих изысканий. «Во-первых, есть хорошая новость. Зелье не ядовитое». «Замечательное открытие», — скривилась Тия, чувствуя недосказанность. «Значит, я могу продолжать пить его, не опасаясь превратиться в жабу или отрастить вторую голову. Переходи к сути». Она хотела услышать правду, и я не смогла ей в этом отказать. «Есть и плохая новость. Зелье убивает тебя». «Не может быть, а мой малыш?» Тия двумя руками накрыла живот. «Он в порядке, ему ничего не угрожает». От этих слов она расслабилась. Как любая любящая мать, Тия в первую очередь пыталась защитить ребенка, не думая о себе. «Продолжай. Понимаешь, твоя магия перетекает в малыша. Этот процесс невозможно остановить или замедлить. Зелье искусственно распаляет его искру». Тия откинулась на спинку стула, переваривая информацию. На ее лице отразилась целая гамма эмоций. От удивления до разочарования, а затем облегчения. «Знаешь», — сказала она примирительно, — «я думаю, ты ошибаешься. Тебе стоит перепроверить результаты». «Нет никакой ошибки». «Есть!» — повысила голос Тия и погладила свой живот. «Виллиан не мог со мной столь жестоко поступить. Возможно, он ни о чем не подозревает». В моем лице оправдание его поступка прозвучало слишком жалко. Будущий правитель и не знает, чем пичкают его жену, выглядело неправдоподобно. «Я позже его расспрошу, а до тех пор пусть этот разговор останется между нами, ладно?» — расстроенно попросила Тия. Я кивнула, и она внезапно посмотрела на часы. «Мы засиделись. Пойдем разыщем Виллиана. Не стоит ему видеть нас вместе в кафе. Он начнет задавать вопросы, на которые я не готова отвечать». «Где вы договорились встретиться?» «В этом кафе. Он пошел поздороваться с Демиаром». «Странно, он с Академией приучен не опаздывать». «Интересно, почему он задержался?» «Пойдем узнаем», — предложила я. Мы покинули кафе и направились в департамент. Яркое солнце заставило нас щуриться, а легкий ветерок играл с нашими волосами, заставляя отливать их глянцем. К слову, свои волосы я собрала в небрежный пучок, подходящий к светлому брючному костюму. «Знаешь», — сказала я, пока мы шли, — «предлагаю сначала выслушать оправдание Виллиана, потом накидываться с упреками». Тия осталась глуха к моим миролюбивым предложениям. «Посмотрим по обстановке». Войдя в здание департамента, на лифте мы поднялись на этаж, где находился кабинет Демиара. Я по своей извечной привычке без стука потянула дверь на себя. Она приоткрылась, и до нас донеслись голоса. Мужчины говорили очень громко и на повышенных тонах. «Ты не должен ею рисковать, Виллиан!» Голос принадлежал Демиару, и он звучал непривычно резко. «Твои предложения? Сидеть, сложа руки, и ждать, пока ты вместе с...» Голос Виллиана дрожал от едва сдерживаемого гнева. Мы с Тией застыли, не решаясь ни войти, ни отойти. Я почувствовала, как ее рука сжала мою, не давая мне возможность отодвинуться. Тия хотела дослушать разговор до конца. «Не стоит мешать мужчинам. Видишь, у них там серьезный разговор», — еле слышно проговорила Тия. Она слабо улыбнулась, но ее взгляд оставался прикованным к двери. Мы обе понимали, что подслушивать нехорошо, однако желание узнать, что там происходит, оказалось сильнее нас. Я затаила дыхание, прислушиваясь к голосам за дверью. Выкрики мужчин становились громче и звучали яростнее. «Не смей говорить гадости про Ларину, или пожалеешь», — заявил другу Демиар. «Я уже жалею, что помог вам. Ваш ребенок с Лариной может стать одним из сильнейших магов», — неожиданно выпалил Виллиан. Я почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица. О каком ребенке шла речь? Тия рядом со мной напряглась. Ее пальцы до боли сжали мои, все еще сжимающие дверную ручку. «Именно поэтому мне пришлось пойти на крайние меры. Ради сохранения власти отца я согласился на зелье для увеличения искры моего нерожденного наследника». «Ради этого ты готов рисковать жизнью Тии?» В голосе Демиара звучало неприкрытое отвращение. «Твоей жены?» Последовала пауза, затем Виллиан процедил сквозь зубы. «Мой долг перед королевством превыше всего. Вина за происходящее полностью лежит на вас с Лариной». Я едва сдержала возмущенный возглас. «Как он смел обвинять нас?» Тия рядом со мной побледнела. «Забыл, с чего все началось?» Голос Виллиана стал вкрадчивым и ядовитым. 2,5 года назад, когда объявились газетчики и правда всплыла наружу, я откровенно рассказал отцу про нашу боевую тройку и про редкий управляемый дар Ларины. Сначала отец захотел забрать ее себе в фаворитки, и мне с огромным трудом удалось его отговорить от этой затеи. Он согласился передать ее мне. Ларина должна была стать моей. Потом заявился на совет ты и пригрозил обрушить на нас весь свой род. Моему отцу пришлось согласиться на твои условия, и он позволил тебе обручиться с безродной девкой. Он уступил тебе, чтобы избежать кровопролития». Я прикусила губу, шокированная его грубостью. «Друг» называется. Он, видимо, забыл, сколько я раз спасала его венценосную задницу на учениях. «Ты жалкое подобие своего отца, Виллиан», — безжалостно припечатал Демиар. «Посмотри на себя», — взревел он и раздался удар по столу. Я почти физически ощущала, как ярость Виллиана заполняет пространство. «У тебя был уговор с моим отцом, Демиар. Между прочим, твоим королем. Ты женишься на Ларине и навсегда забываешь о ней. Она живет своей счастливой жизнью. Короне ничего не угрожает». Я замерла, ошеломленная этим откровением. «Какой уговор? О чем они вообще говорили?» Виллиан продолжил, и его голос задрожал от еле сдерживаемой ярости. «Ты получил свое, спас безродную девку от злого меня. Почему ты не оставил ее в покое? Почему держал с ней связь через ее чокнутую старушенцию, мнящую себя помощницей?» Мое сердце пропустило удар. «Он тот тайный благодетель, который помогал городу с припасами, когда у нас получился неурожайный год. Это он прислал боевиков очистить лес от нежити, когда защита дала сбой. За 2 года было столько разных случаев с удачно оказанной помощью, что не упомнить». «Не молчи, отвечай, Демиар. Почему ты не вычеркнул ее из своей жизни, как это сделала она с тобой?» «Я не доверял твоему отцу. Понимал, что после того, как пройдет шумиха, он не оставит попыток избавиться от Ларины». «Только поэтому?» Голос Виллиана сочился ядом. Я почувствовала, как к горлу подступает тошнота. «Меня хотели убить?» «Я никогда не смог бы забыть ее. Ты это хотел услышать?» Между тем продолжил разговор Демиар. «Для меня твои признания не стали открытием. Я уже давно знал, как много она значит для тебя. Сложность состоит в том, что и ты, Ларине, был не безразличен. Она любила тебя. Мне об этом рассказала ее соседка по комнате. Глупышка надеялась, что я помогу Ларине с тобой сблизиться». «Какой ужас! Виллиан знал о моих чувствах к Демиару. Я почувствовала, как краска заливает мои щеки». «Поэтому ты посоветовал мне отпустить ее и позволить ей жить своей жизнью?» — с горечью спросил Демиар. «Прервать все отношения, начав с первой брачной ночи, проведенной с другой женщиной, чтобы не осталось соблазна вернуть ее?» Мое сердце сжалось от боли. Так вот, почему он изменил мне. Я расширившимися глазами уставилась на Тию. Она ободряюще погладила меня по плечу, пытаясь утешить. «Ты убедил меня в том, что Ларина любит другого и хочет провести с ним ночь», — продолжал Демиар. Его голос дрожал от сдерживаемой ярости. «Я не соврал», — огрызнулся Виллиан. «Я не говорил тебе, кого она любит, а только слегка намекнул. Остальное ты сам додумал». «Это не я, а ты разбил сердце бедняжки Ларине и отдалил ее от себя. Узнав от той же соседки, что она хотела разделить брачную ночь с тобой, я пришел к тебе и, как настоящий друг, откровенно выложил все на чистоту. Я не заставлял тебя спать с кем попало». Я почувствовала, как злость закипает внутри меня. Захотелось испепелить мерзавца, вздумавшего играть моими чувствами. «Зачем?» — прорычал Демиар. «Зачем ты столь подло поступил с нами? Ответь мне, мерзавец!» «Я оберегал вас, защищая от отца. Я следил за тем, чтобы соблюдались договоренности. Возможно, мне стоило позволить отцу избавиться от Ларины. Менталисты бы почистили тебе память, а там плевать на последствия». Судя по голосу, Виллиана передернула от отвращения. «Тогда не пришлось бы идти на такую жертву и рисковать женой». «Пошел ты со своими договоренностями», — яростно ответил Демиар. «Я убью любого, кто посмеет приблизиться к Ларине». «И это вместо благодарности», — воскликнул Виллиан. «Тогда, закончив академию, ты только вошел в полную силу. Без поддержки влиятельных лордов, совета, ты был уязвим. Узнай, отец, что ты нарушил условия нашего соглашения, он без колебаний убил бы вас обоих». «Ты не лучше него», — отчеканил Демиар. «Как насчет твоего последнего визита к Ларине? Ты специально выбрал момент, когда я проводил ночь с любовницей. У нее тогда было раннее утро. Ты специально к ней поехал, зная, что ее браслеты светятся, ведь и о них ты мне соврал». Вот и нашлось объяснение его чересчур раннему визиту в день моего отъезда. Последовала долгая тишина. Наконец Виллиан со вздохом произнес: «Ты прав. Я специально подослал к тебе в ту ночь вдовушку. Я знаю, тебе нравилось с ней развлекаться. Я надеялся, что, увидев светящиеся браслеты, Ларина полностью оборвет любые связи с нами обоими. Но нет, ей приспичило отправиться в отпуск». По моим щекам покатились слезы обиды. Тия обняла меня за плечи. «Я не позволю тебе снова помешать нам. С чего это вдруг?» «Я люблю Ларину и никогда больше не отпущу ее», — внезапно произнес Демиар, и мое сердце замерло. «Я верну ее доверие, перевезу в безопасный дом, а потом разберусь с теми, кто ей угрожает». «Как трогательно», — издевательски протянул Виллиан. «Почему ты банально не соблазнил нашу простушку? Сейчас нам было бы куда проще. 2 года назад мне бы не пришлось маяться дилеммой, как лучше поступить». «Ларина особенная», — твердо произнес Демиар. «Я хотел, чтобы все шло своим чередом». Я почувствовала, как теплая волна нежности разливается в груди. «Да уж, ты и правда влюблен по уши», — расхохотался Виллиан. «Хватит говорить о нас с Лариной. Вернемся к твоей жене». Голос Демиара снова стал жестким. «Как ты собираешься признаться ей, что зелье убивает ее?» «Никогда», — припечатал Виллиан. «Я люблю ее, но мой долг — заботиться в первую очередь о наследнике и короне. Любые ее волнения могут спровоцировать преждевременные роды». В этот момент Тия не выдержала и, отступив от меня, силой распахнула дверь. Я едва успела отскочить в сторону, чтобы не быть сбитой с ног. Она ворвалась в кабинет, я последовала за ней. «Подлец, обманщик, лгун!» Тия задыхалась от ярости. Ее лицо было искажено гневом и отчаянием. «Как ты, Виллиан, мог столь бессердечно поступить со мной?» Ее супруг застыл с вытянутым от удивления лицом. Он выглядел как человек, которого только что застали за чем-то постыдным. По сути, так оно и было. «Тия, дорогая», — вкрадчиво начал он, делая шаг к жене, но она отшатнулась от него, как от прокаженного. «Не смей прикасаться ко мне», — выкрикнула она. «Ты чудовище!» Я стояла в дверном проеме, не зная, что делать. Часть меня хотела броситься к подруге и утешить ее. Другая часть жаждала высказать Виллиану все, что я о нем думаю. Впервые я просто застыла на месте, ошеломленная всем ранее услышанным. Не впавший в ступор Демиар шагнул к Тии, но остановился, увидев меня. «Ларина, и ты здесь?» — невозмутимо произнес он. Он полностью контролировал себя. «Как интересно!» — протянул Виллиан. В его голосе звучала досада. «Какая чудесная компания собралась! Может, взгрустнем и устроим чаепитие?» «Заткнись!» — прошипела я, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. «Ты не имеешь права с нами разговаривать после всего, что натворил!» Виллиан усмехнулся, но в его глазах мелькнул страх. Он понимал, что наговорил лишнего, и принялся исправлять положение с жены. «Тия, милая!» — снова начал он, пытаясь приблизиться к жене. «Я могу все объяснить!» «Ты серьезно думаешь, что я тебе поверю?» Отступила к двери Тия. Ее голос дрожал от гнева. «Ты травил меня! Ради чего? Ради магически одаренного наследника?» «Ты носишь под сердцем не просто наследника», — попытался оправдаться Виллиан. «Он — будущее нашего королевства». «А как насчет моего будущего?» — прокричала Тия. «Оно тебя совсем не волнует». «Представляешь себе, я хочу увидеть, как растет и крепнет мой малыш, превращаясь в мужчину!» Я шагнула вперед, становясь рядом с ней. Мне хотелось защитить, уберечь ее от чудовища, которое она по ошибке назвала мужем, а я другом. «Отстань от нее, Виллиан!» Мой голос звучал тихо, но твердо. «Сейчас ей нужен покой, а не твои лживые объяснения!» Виллиан перевел на меня взгляд, и его глаза сузились. «Не тебе мне указывать, что делать с женой. Отойди, мы с Тией уходим». Он потянулся, явно собираясь оттолкнуть меня. «Не смей ее трогать!» Перехватил и отшвырнул его руку Демиар. Затем он встал и заслонил меня собой. «Вы не помешаете мне забрать жену!» Заорал Виллиан. «Я делал то, что должен был делать ради королевства, ради будущего!» «С меня хватит, я ухожу», — внезапно произнесла Тия. Она повернулась к двери, но Виллиан схватил ее за руку. «Ты никуда без меня не уйдешь. Ты носишь моего наследника». «Отпусти ее, Виллиан». Голос Демиара был спокоен, но в нем чувствовалась угроза. «Немедленно». Понимая, что, защищая ее, он сильно рискует, Тия сказала. «Не нужно». «Я сама во всем виновата и сама со всем разберусь. Не стоило доверять родителям искать мне мужа». Потом она обратилась к Виллиану. «Отпусти меня, я сама пойду с тобой». Виллиан неохотно разжал пальцы, и Тия, всхлипнув, бросилась ко мне в объятия. Я крепко обняла ее, чувствуя, как дрожит ее тело. Виллиан не позволил нам долгие прощания и, обняв Тию за плечи, увел.